Эпилог. Едва прибыли повозки с одеждой для путешественниц, как Мия принялась торопить подруг в дорогу. Дело не возражало. Синуш было все равно, куда идти или ехать, лишь бы с любимым мужем. Так что на седьмой день пребывания в гостинице караван вампиров, наконец, тронулся в путь к Великим Драконьим Горам. Конец первой книги.